«Мистер Лаксфорд», — храбро начала Дебора. «Это всего лишь формальность, но мне нужно только...» «Что ты с ней сделал?» — потребовал Стоун. «Что ты сделал с Шарли?» Лаксфорд и глазом не моргнул. «Вывод Ивлин ошибочен. По-видимому, я не смог ее в этом убедить, но попробую убедить вас. Сядьте. Нечего мне тут приказывать. Отлично, тогда стойте. Но пропустите меня, потому что я не привык разговаривать с человеком, дыша ему в лицо, и не намерен привыкать к этому теперь». Стоун не двинулся с места. Мужчины буквально пепелили друг друга взглядом. На скуле Стоуна дернулась мышца. Лаксфорд тоже напрягся, но его голос остался спокойным. «Мистер Стоун, прошу меня услышать. Шарлотты у меня нет. Только не вздумай уверять меня, что такому типу, как ты, западло похитить 10-летнего ребенка хорошо». «Не вздумаю», — ответил главный редактор осведомителя. «Но скажу следующее. Вы не имеете ни малейшего понятия о том, что я за тип, и, к сожалению, у меня нет времени вам это объяснять». Стоун грубым жестом указал на стену, где в ряд висели в рамках наиболее сенсационные передовицы осведомителя, чего только не освещающие, от секса втроем трех якобы целомудренных звезд некоего телесериала до телефонных бесед принцессы Уэльской. Других объяснений мне не требуется. Эта жалкая пародия на журналистику достаточно красноречива. Отлично. Лаксфорд посмотрел на часы. Кем короче будет наша беседа? Зачем вы пришли? Давайте перейдем к делу, потому что меня ждет работа, и мне нужно поговорить с миссис Сент-Джеймс. Дебора, которая положила кофр на бежевый диван, стоявший у стены, воспользовалась представленной ей Лаксфордом возможностью и сказала: «Да, конечно. Мне, собственно, нужно...» «Подобные тебе типы всегда за что-то прячутся». Стоун агрессивно шагнул к Лаксфорду. «За свою работу, своих секретарш, за выговор выпускников частных школ, но я хочу вытянуть из тебя всю подноготную. Ты понял?» «Я уже сказал, Ивлин, что готов выложить всю подноготную. Если она не сочла нужным донести это до вас, это ваши проблемы. Не вмешивай сюда, Ив». Лаксфорд едва заметно поднял бровь. «Простите, мистер Стоун», — произнес он, обходя своего противника, чтобы попасть к столу. «Мистер Лаксфорд, если можно...» — с надеждой подала голос Дебора. Стоун схватил главного редактора за руку. «Где Шарли?» — резко спросил он. Лаксфорд остановил взгляд на застывшем лице Стоуна, потом сказал: «Отойдите от меня. Советую вам не делать того, о чем вы потом пожалеете. Я Шарлотту не похищал и понятия не имею, где она. Как я объяснил вчера днем Ивлин, у меня нет причин желать, чтобы наше общее прошлое полоскали в газетах. У меня есть жена и сын, которые понятия не имеют о существовании Шарлотты, и, поверьте, я предпочел бы держать их в неведении, чтобы вы и ваша жена там не думали. Если бы вы общались с Ивлин регулярнее, то, вероятно, знали бы...» Стоун сильнее сжал руку Лаксфорда и резко дернул ее. Дебора увидела, как сузились в ответ глаза редактора. «Это не касается Ив. Не впутывай в это Ив. Она уже в это впутана, не так ли? Мы же говорим о ее ребенке и о твоем». Он произнес эти три слова как проклятие. Отпустил руку Лаксфорда. Тот прошел мимо него к своему столу. «Не подлость ли сделать ребенка, а затем о нем позабыть? Не подлость ли увиливать от ответственности за свое прошлое?» Лаксфорд включил компьютер и взял пачку сообщений, пробежал их глазами, отложил в сторону и проделал то же самое со стопкой нераспечатанных конвертов. Взял толстый, с мягкой прокладкой почтовый пакет, лежавший под письмами, и, подняв глаза, спросил: «Значит, вас больше заботит прошлое, а вовсе не настоящее, да? Какого черта? Да скажите мне, мистер Стоун, что вас по-настоящему волнует сегодня? Исчезновение Шарлотты или то, что я спал с ее матерью?» Стоун рванулся вперед. Дебора тоже, пораженная скоростью, с которой приняла решение действовать. Стоун уже был у стола. Он протянул руку, чтобы схватить Лаксфорда. Дебора поймала Стоуна за левое запястье и рванула на себя. Стоун, явно не понимая, кто это и что это, развернулся к ней. Его кулак был сжат, локоть согнут. Дебора попыталась отскочить в сторону, но не успела. Стоун нанес ей сильный удар в висок, поваливший ее на пол. Несмотря на шум в голове, Дебора услышала ругательство, потом голос Лаксфорда рявкнул: «Пришлите сюда охранника, немедленно, сейчас же!» Дебора увидела ноги, нижний край штанин, услышала, как приговаривает Стоун: «О, господи, черт! Черт!» Она почувствовала, как кто-то подхватывает ее под спину, берет за руку и сказала: «Нет, ничего, правда, я вполне ничего страшного». Дверь в кабинет открылась. Раздался еще один мужской голос: «Дэн? Дэн, боже, я могу... Убирайся!» Дверь закрылась. Дебора села. Она увидела, что ее поддерживает Стоун. Лицо его приобрело землистый оттенок. «Простите», — проговорил он, — «я не хотел». — Господи, да что ж это такое? — Отойдите, — приказал Лаксфорд. — Черт побери, я же сказал, отойдите. Он помог Деборе подняться на ноги, усадил на диван и присел перед ней на корточки, заглядывая в лицо. На вопрос Стоуна ответил: — Физическое насилие. Вот что это такое. Дебора жестом отмела его слова: — Нет, нет, прошу вас... Я попала под руку, он же не знал. — А что он вообще знает? — отрезал Лаксфорд. — Так, позвольте мне взглянуть. Головой ударились? Осторожно. Быстро и уверенно он ощупал ее голову. Болит где-нибудь? Дебора покачала головой. Она была скорее потрясена, чем травмирована, хотя и предположила, что потом, возможно, боль проявится. Ею овладело смущение. Она не любила находиться в центре внимания, поэтому быстро воспользовалась моментом, чтобы попросить то, зачем пришла сюда. «Вообще-то я ждала вас, чтобы получить образец вашего почерка», — сказала она главному редактору осведомителя. «Это всего лишь формальность, но Саймон хочет... Понимаете, ему надо бы на него взглянуть». Лаксфорд резко кивнул. Казалось, он ничуть не оскорбился. «Конечно, мне нужно было самому предложить ему образец в тот вечер. Вы точно хорошо себя чувствуете?» Дебора кивнула и убедительно, как она надеялась, улыбнулась. Лаксфорд выпрямился. Стоун, заметила Дебора, ушел в другой конец кабинета, к столу заседаний. Выдвинул там стул и сел, закрыв лицо руками. Взяв лист бумаги, Лаксфорд принялся писать. Дверь кабинета открылась. Появился охранник в форме. — Мистер Лаксфорд, проблемы? Лаксфорд поднял глаза, внимательно посмотрел на Стоуна, потом ответил: — Не уходи далеко, Джерри. Я тебя позову, если понадобится. Охранник исчез. Лаксфорд сказал Стоуну: — Мне бы следовало выставить вас из здания. И я это сделаю, поверьте мне, если вы не готовы меня выслушать. Стоун не поднял головы. — Готов. — Тогда так. Кто-то похитил Шарлотту. Кто-то угрожает ее жизни. Кто-то хочет обнародования правды об Ивлин и обо мне. Я не знаю, кто этот негодяй, и не знаю, почему он взялся за нас именно сейчас. Но факт тот, что взялся. Мы можем либо действовать заодно, обратившись за помощью к полиции, либо посчитать это блефом. Чего, должен вам сказать, я бы делать не стал. Поэтому у вас два пути, Стоун, как я себе это представляю. Или вы едете домой и убеждаете вашу жену, что ситуация смертельно опасна, или играете в игру по ее правилам и потом всю жизнь расхлебываете последствия, а я умываю руки. — Ну и подыграл, — невесело проговорил Стоун. Едва заметно сардонически усмехнулся. — Что? — Я тебе подыграл. Он поднял голову. — Ведь так? Лаксфорд скептически смотрел на него. — Мистер Стоун, но вы же не можете не видеть, что... — начала Дебора. — Не беспокойтесь, — перебил ее Лаксфорд. — Он нашел козла отпущения. Они оба нашли. Не тратьте силы. И снова вернулся к толстому пакету, который держал до того в руках. Пакет был запечатан, и Лаксфорд вскрыл его. — Нам не о чем больше говорить, мистер Стоун, — сказал он. — Вы сами уйдете или вас проводить? Не дожидаясь ответа, Лаксфорд перевернул пакет и уставился на вывалившееся на стол содержимое. Дебора увидела, как у него подпрыгнул кадык. Она встала, покачнулась и позвала: «Мистер Лаксфорд!» И потом: «Нет, не прикасайтесь!» Когда увидела предмет, лежавший на груди конвертов. Это был маленький магнитофон.